Глава 5. Пришла осень. Сентябрь был неожиданно ясным и теплым. Краснели, желтели, опадали листья, по ночам шли короткие дожди, но по утрам почти по-летнему светило и грело солнце. Дача явно пошла Анюте на пользу. Дочка вытянулась, загорела, наела приличные щечки и стала невозможно говорливой. Дорога из детского сада, куда Лиза стабильно опаздывала, занимала не меньше 40 минут, и по дороге малышка непрерывно болтала. Застывали у витрин, вернее, застывала Анюта, заходили в любимый дом фарфора, разглядывали люстры, вазы и фарфоровые фигурки, дорогие сервизы, потом шли в булочную, покупали теплые, сладковатые, загорелые, по словам Анюты, посыпанные маком бублики, годились и сладкие с орешками и изюмом калорийные булочки. В молочном покупали бутылку молока и садились на скамейку, ужинали. «Мам, ты хорошая!» — вздыхала Анюта. «Спасибо тебе!» «За что?» — удивлялась Лиза. «За такой ужин!» — отвечала Анюта. «Не котлеты с макаронами или жареная рыба. Ты знаешь, как я ее ненавижу!» Речь иллюстрировала гримаса отвращения. «А бублики и молоко мое самое любимое! А мороженое, мам, ты мне купишь мороженое?» «Мороженое не отменяется», — вздыхала Лиза. «Хотя, наверное, я поступаю неправильно. Кормлю тебя вкусным, а не полезным. В общем, иду у тебя на поводу». «Вкусное еще полезнее, чем полезное», — жаром вступала Анюта. «Потому что вкусное поднимает настроение». «А ты у меня мудрец», — смеялась Лиза. «Ну что, вперед, за мороженым». И, взявшись за руки, они продолжали свой путь. Зато дома не надо было возиться с ужином, а можно было играть, читать и просто ничего не делать. После ночных Лиза начинала дремать, и Анюта шла в уголок, брала куклу или раскраски и сидела тихо, как мышка. «Мама спит, она устала», — шептала она. «Ну, я играть не стала. Я волчка не завожу. Я уселась и сижу». Неточное цитирование стихотворения Агнии Барто. Денег по-прежнему хронически не хватало. Да и с ночными дежурствами пришлось распрощаться. Какие ночные, когда у тебя ребенок? В ноябре, встретив уставшую бледную Лизу, заведующая детсадом окликнула ее, остановилась, внимательно оглядела и решительно заявила. «Все, Елизавета, это край. Ты себя в зеркало видела? Отдавай Аню на пятидневку, иначе свалишься, заболеешь. А что тогда? Подумай. Мы своим детям нужны здоровыми». Лиза замахала руками. «Какая пятидневка, Ольга Семеновна? Нет, ни за что, всю неделю ее не видеть. Да я и представить себе не могу. Да что я, не обо мне речь. Нет, спасибо, но точно нет». «Подумай», — вздохнула заведующая. «И поверь, ничего страшного в этом нет. Сколько детей ходит? И что? Все от тоски и сохли. Зайди, посмотри, здоровые и веселые дети. И, кстати, не только от матерей-одиночек. Аня любит сад, сама знаешь. С детьми ладит хорошо, без конфликтов. Умеет за себя постоять. Да и я пригляжу. Объяснишь, она девочка умная. Ты подумай, Лиза. Не уговариваю. Просто подумай». Подумала Лиза и решила попробовать. В конце концов, Ольга Семеновна права. Анюта любит сад, ходит туда с удовольствием. С ребятами она дружит. Воспитатели ее любят. А если не понравится, Лиза ее заберет. В тот же день и заберет. И поставит точку в этой истории. Только не потому, что она устала, а потому что без ночных подработок тяжко. Деньги нужны как воздух. Надо кухню покрасить. Старая краска облупилась и висит клочьями. Анюте зимнюю куртку и хорошо бы новую кушетку. И на летний отдых пора начинать копить. Второго лета с еженедельными мотаниями Лиза не выдержит. Ей надо отдохнуть. Хотя бы на следующий год, раз уж в этом не получилось. Дочка мечтает о море. Да и Лиза мечтает. Море ей снится. Кто больше страдал от того, что Анюта пошла на пятидневку? Конечно, Лиза. Плакала по ночам, не могла справиться с чувством вины, корила себя, что не выдержала, сломалась. Мало ли матери-одиночек, но не у всех дети на пятидневке. А она отдала. Не читает ей на ночь сказку, не укрывает одеяльцем. Уютненько, как говорит Анюта. И поутру ее расчесывает не мама, нежно и терпеливо, вплетая в тонкие золотистые блестящие волосики атласную ленточку. Не мама, а воспитательница. «Нина Ивановна делает больно, Оксана Владимировна нет. Когда Нина Ивановна, я, мамочка, морщусь и плакаю», — говорила Анюта, и Лизина сердце разрывалось. С каким-то тайным мазохистским удовольствием Лиза раскачивала эту лодку. Раз дочери плохо, пусть будет плохо и ей. Но самое интересное, что плохо дочери не было, совсем не было. Анюта не плакала, не конючила, не требовала вернуть ее домой. Абсолютно командный, отлично вписанный в социум ребенок. Ни нытик, ни неженка. Наоборот, заводила и лидер. В пятницу Лиза забирала дочку сразу после обеда. Если позволяла погода, шли гулять. По Кировской вниз, площади Дзержинского с привычными любимыми ритуалами. Молочный коктейль в продуктовом, густой бело-розовый с кружевной пенкой, булочное, мороженое. «Вот вырасту!» — грозилась Анюта. «И куплю тебе эту чашку, я же вижу, что тебе хочется. Эту для чая, а маленькую для кофе. Только скажи, какая тебе больше нравится, в цветочках или в полосочку?» «Мам, ты не смейся! Вырасту и обязательно куплю. Ты придешь с работы, а там сюрприз! Нет, не сюрприз, а целое сюрпризище! И ваза для твоих любимых ландышей, и чашки! Маленькая для кофе, большая для чая! А почему большая называется бокал?» В дни аванса или зарплаты был детский мир. Это был праздник. Анюта не ныла и ничего не клянчила, была понятливой, но сама Лиза все равно страдала, когда перехватывала ее взгляд, обращенный на куклу с настоящими волосами. Наряды ее не интересовали. В этих отделах было серо и грустно. Анюта со вздохом тянула мать за руку. «Пойдем, такое все некрасивое, правда?» Да уж, советскую легкую промышленность не заботили ни фасоны, ни расцветки. Детские платья были копией старушечьих. Серая и коричневая байка, грустный ситчик. Лиза вспоминала, как шила Полечка и в какую красоту была одета Ритка. Все реже и реже вспоминала Лиза свою ненадежную подругу. Где она? Как? В каком краю? Чем занимается? А может, и нет ее в живых. Страшные мысли, но Лиза их допускала. Ведь если бы Ритка была жива, разве она бы не объявилась? А вот этого Лиза боялась больше всего. Разумеется, у нее все по закону, все документы, не подкопаешься. Васильич понимал, что это не шутки. Лиза — законный усыновитель. И, как объяснил юрист, блудная мамаша ни на что не имеет права, ничего не сможет сделать. А все равно страшно. Не дай бог. Иногда домой шли по бульвару. И у метро сворачивали на Кировскую. Здесь была последняя остановка. Китайский домик пагоды. В китайском домике пахло кофе. И Анюта, глубоко вдыхая, блаженно закрывала глаза, а потом возмущенно вопрошала. «Мам, ну когда мне, наконец, можно будет пить кофе? Ты же знаешь, как я его люблю!» Лиза смеялась. «Никогда не пробовала, уже любишь. А если он горький и совсем невкусный?» «Тогда зачем его пьют?» — резонно замечала Анюта, пожимая плечами. «Что, все дураки? В очереди стоят, а потом открывают пакет и сразу нюхают. И пакетик такой красивый, тонкий, шуршащий. Кто бы клал горькое и невкусное в такой пакетик? Положили бы в толстый коричневый, в котором картошку продают». «Да уж», — смеялась Лиза, — «логика у тебя железная». «Ну что, потенциальный любитель кофе, домой? А кофе ты попробуешь в свой день рождения, в свое шестилетие. Согласна?» Анюта с достоинством кивнула. «Ждать недолго, уж столько ждала». А еще они с мамой собираются на море, на настоящий детский курорт в Крыму, в Анапе. Мама говорит, что море там теплое и мелкое, для ребятни в самый раз. Еще по секрету мама сказала, что ей обещают путевку в санаторий или курсовку, что хуже, но тоже терпимо. Правда, Анюта не поняла разницы. Хоть мама и объясняла что-то про питание в столовой, процедуры, про жилье, которое придется снимать. Да неважно. Главное — море. И еще поездка на поезде. Новый город, сладкие арбузы, персики и виноград. Мама говорит, фрукты там не только дешевые, но и очень вкусные. А еще чебуреки и вареная кукуруза. Кукурузу Анюта любила, а вот чебуреки еще не пробовала, потому что здесь, в Москве, они из не пойми чего, может, даже из бродячих кошек, а на море самые настоящие. В общем, много чего впереди, и кофе в том числе, раз мама обещала. А мама всегда выполняет свои обещания, или почти всегда. И была Анапа, и теплое ласковое море, и хрустящие, истекающие соком горячие чебуреки, и сладкая вата, от которой слипался рот и склеивались пальцы, которые детвора отмывала потом в фонтане, и прогулки по набережной, где продавались воздушные шарики, и смешные прыгающие на резинке человечки, и любимые мультики в летнем кинотеатре, и огромный вкуснейший виноград, и сочные сладкие персики, после которых тоже было все липкое, и руки, и подбородок. И газировка с самым любимым грушевым сиропом, Залейся. И кофе был. Мама сдержала обещание. Первый Анютин кофе в кофейне на набережной не оправдал ожиданий, даже разочаровал. Во-первых, он был в граненом стакане. Во-вторых, совсем не пах, то есть пах, но не так, как в китайском домике. И еще он был невыносимо сладким. В общем, ничего особенного. Анюта сделала пару глотков и с тяжелым вздохом отставила стакан. Мама улыбнулась. «Что, не понравился?» Анюта пожала плечом. «Не расстраивайся. Это такой детский вариант, понимаешь? Словом, не совсем тот, какой пьют взрослые, а тот настоящий тебе пока рано. Знаешь, как от него будет биться сердечко. И вообще, Ань, ты должна понимать, не все, что тебе кажется красивым или вкусным, на поверку оказывается тем, чем представлялось. И людей постигает разочарование». Мама почему-то вздохнула. Выходит, мама тоже чего-то долго ждала, а потом разочаровалась. Ей не понравилось то, о чем она мечтала. Как интересно, что это было? Но спрашивать Анюта постеснялась. Глупо задавать некоторые вопросы, и не обязательно, что услышишь правдивый ответ. Взрослые учат не врать, а сами врут. Она это давно поняла. Ну или недавно. Получалось, что детям врать нельзя, а им, взрослым, пожалуйста. Сколько раз она ловила на вранье воспитателей, знакомых и даже маму. Сколько раз она спрашивала про своего папу. Почему у всех есть, а у нее нет? Не то чтобы она без него не может. Нет, ей вполне хватало мамы. Но интересно же, правда? Мама смущалась, краснела и злилась. И раздраженно отвечала, что папы есть не у всех. А все остальное она расскажет попозже, когда Анюта повзрослеет. Из этого Анюта сделала вывод, что есть какая-то тайна, что-то такое, что нельзя знать ребенку. Как много тайн у этих взрослых, как много неясностей. А может, он сидит в тюрьме, как у Наташки Козырева из соседней группы? Кажется, он что-то украл у соседей. Может, и ее папа что-то украл? А если он умер? В соседнем подъезде жил мальчик Коля. Его папа умер, и соседки говорили: «Как жаль, такой молодой, а умер от сердца». Анюта даже видела гроб, вернее, крышку от гроба, прислоненную к стене, увидела и испугалась. Хотя что в ней такого страшного? Длинный ящик, обитый красной тканью, а посередине черная полоса. Мама дернула за руку. «Не гласи, неприлично», и потащила в подъезд. Пока мама грела обед, Анюта прилипла к окну. Незнакомые дядьки в черных костюмах вынесли 4 табуретки и поставили их друг напротив друга. Вот интересно, зачем? Анюта приоткрыла окно, подтянулась, легла грудью на подоконник и высунула на улицу голову. Стоял конец октября, было зябко и ветрено, раздавались громкие голоса и женский плач. Анюта высунулась еще, кажется, начиналось самое интересное. Но в комнату влетела мама и закричала страшным голосом. Она стянула ее с подоконника, захлопнула окно и сказала, что Анюта наказана. Никакого телевизора, никакого торта и никаких спокушек она не получит. Имеется в виду телепрограмма «Спокойной ночи, малыши». «Почему?» — рыдала Анюта. «Что я такого сделала? Интересно же!» «Чужое горе не должно быть интересным», — строго сказала мама. «А если ты заболеешь, что будем делать? Садиться на очередной больничный? Меня скоро с работы выгонят». И, хлопнув дверью, мама ушла на кухню. Кстати, если Анюта ловила маму на вранье, мама злилась или отшучивалась. «Подумаешь», и повторяла пословицу про добрую ложь, которая бывает необходима. Путевку, кстати, им так и не дали, дали курсовку. Это означало, Анюта наконец поняла, что ты в санатории как бы напополам. Можно питаться в столовой, посещать процедуры, а вот жить надо в другом месте. Поэтому жилье надо снимать. Временно где-то поселиться за деньги, значит. Со съемом проблем у них не возникло. Весь сезон местные сдавали все, что имело крышу и стены, а сами уходили спать в гаражи или сарайки. «Нам повезло», — радовалась Лиза. «Сняли целую однокомнатную квартиру, пусть дорого, зато без соседей и сами себе хозяева. И вода горячая, правда, по часам, но им хватало, и газовая плита, и маленький дребезжащий холодильник. В общем, сплошные удобства». Лиза спала на диване, Анюта на раскладушке. Раскладушку ставили рядом с диваном. И по привычке Аня брала перед сном маму за руку. Ходить в санаторий Анюте не нравилось. Ни процедуры не нравились, ни столовская еда. В столовке было невкусно. Каша на завтрак, обед и ужин. На обед с мясной подливой, а на ужин с рыбой или творожной запеканкой. Иногда давали омлет или вареные яйца. Вечером полагался стакан кислого жидкого кефира или молока, на котором плотно лежала застывшая пенка. А что может понравиться в ингаляциях или физиотерапии? Только массаж ничего. Приятно. Массаж полагался потому, что у Анюты обнаружили сколиоз, искривление позвоночника, очень расстроившее маму. Слово «сколиоз» было похоже на что-то склизкое и противное. Например, на жирного розового дождевого червя. Анюта уговаривала маму не ходить на ужин, и мама, скрипя сердце, иногда соглашалась. «Ура!» — кричала Анюта. «Теперь будем есть чебуреки и мороженое!» Как же! Оказалось, что чебуреки — пища жареная и вредная, и есть их можно крайне редко, не чаще раза в неделю. Несколько раз были в ресторане. Вот где было здорово. Белые скатерти, красивые тарелки, блестящие тяжелые вилки и ложки. И настоящая музыка. 2 гитариста, 1 пианист и дядька еще с трубой. Все танцевали. Как завороженная смотрела Анюта на танцующих. И вдруг пригласили маму. А мама смутилась и отказалась. «Нет, что вы, я с ребенком». «Интересно, при чем тут ребенок? Пошла бы туда, где все танцевали, на круг, над которым висел волшебный вращающийся шар. Положила бы руки на плечи этому дядьке. Он, кстати, вполне ничего. И Аня бы так ею гордилась. Странная мама. Чудная». Еда в ресторане была очень вкусная. В общем, понравился Анюте ресторан. Но там было дорого. Мама сказала, им не по карману. Жаль. Мама рассказывала, что однажды, в далеком детстве, она уже была в Анапе, но ей тогда не понравилось. «Почему?» — удивилась Анюта. Мама вздохнула. «Да так, были причины». «Какие?» «О, Господи!» — разозлилась мама. «Какая же ты любопытная! Например, с погодой не повезло. Устраивает!» Анюта не поняла, почему мама расстроилась и даже обиделась ненадолго. Случилось еще одно важное событие. Мама отпустила ее во двор, одну без себя. Раньше такого не было. «Здесь я спокойна». «Да, спокойна», — нервно повторяла мама. «И двор закрытый, и взрослые во дворе, и городок маленький». Обманывала. Не была она спокойна. Говорила, что ляжет вздремнуть, а сама каждые 10 минут выглядывала в окно. «Со двора, Нини! Ты меня поняла?» «Да поняла, поняла!» «Что она, глупая?» Во дворе было весело, потому что нашлось много друзей. Танечка из Тулы, Викуша из Ленинграда, Тома из Волгограда, Васюк из Москвы, Сережа из Смоленска. «О!» — смеялась мама. «Так ты, дочь, географию выучишь». «А что такое география?» — спрашивала Анюта. «А, название стран и городов! Тогда да, я ее знаю». А потом все узнали, что мама доктор. И началось. Бабульки на лавочке поджидали маму и, как она говорила, хватали ее за подол. То есть начинали рассказывать про болячки и ждать совета. И бедная мама надолго застревала у подъезда. «Ну ты трепло, Анька», — злилась она. «Ну зачем ты всем рассказала, что я врач?» «А, похвалилась. Ну, молодец. Ты похвалилась, а мне расхлебывать». Но злилась мама недолго. Она всегда злится недолго. Однако скоро свобода и прогулки во дворе закончились. В городе пропала 7-летняя девочка. Мама, прижав Анюту к себе, так завыла, что Анюта испугалась. «И что она воет?» — недоумевала она. «Не я же пропала, а какая-то незнакомая девочка». Но во двор ее больше не отпускали. Правда, и отпуск подходил к концу. Так что Анюта особенно не расстраивалась. В Москву везли виноград, груши, персики и соленую вяленую рыбу, которую очень любили. Правда, пахла эта рыба на весь вагон, хоть и была завернута, по словам мамы, в 150 газет. В Москве Анюта обрадовалась. Поняла, что соскучилась по друзьям из детского сада и немножко по воспитателям. «Общественный ребенок», — смеялась мама. Это был последний год в детском саду, последняя подготовительная группа. Детей готовили к школе. «Последний год свободы», — вздыхала мама. А следом вздыхала Анюта.